Глава 4. Об отрочестве. Расскажем еще об одном деянии этого блаженного отрока. Как он, будучи молод телом, проявил разум старца. Прошло несколько лет, и он начал строго поститься и от всего воздерживался. В среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни питался хлебом и водой. По ночам святой часто бодрствовал и молился. Так вселилась в него благодать Святого Духа. Мать же, любя, уговаривала его: «Дитя мое, не погуби свою плоть излишним воздержанием, чтобы тебе не заболеть, ведь ты еще мал, тело твое растет и расцветает. Никто, будучи молодым в таком юном возрасте, не соблюдает столь жестокого поста, как ты. Никто из твоих братьев и сверстников так строго не воздерживается от еды, как ты. Ведь есть такие, которые 7 раз на дню поедят, с утра пораньше начнут и поздно ночью кончат, и пьют без меры. Ты же, когда 1 раз днем поешь, когда и ни одного раза, но через день питаешься, прекрати, чадо, такое длительное воздержание. Ты не достиг еще зрелости». Время для этого еще не настало. Все ведь хорошо, но в свое время. Блаженный отрок отвечал, упрашивая свою мать: «Не уговаривай меня, мать моя, чтобы не пришлось мне невольно ослушаться тебя, разреши мне делать так, как я делаю. Не вы ли говорили мне, когда ты был в пеленках и в колыбели, тогда каждую среду и пятницу ты молока не ел? И это слыша, как я могу в меру своих сил не стремиться к Богу, чтобы Он избавил меня от моих грехов?» На это мать ответила ему: «Тебе нет еще 12 лет, а ты уже говоришь о своих грехах. Какие же у тебя грехи? Мы не видим на тебе следов твоих грехов, но видели знамение благодати и благочестия, того, что ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя». Отрок отвечал: «Перестань, мать моя, что ты говоришь? Ты говоришь, как чадолюбивая мать, которая радуется за своих детей, движимая естественной любовью. Но послушай, что говорит Священное Писание: никто да не похвалится из людей, никто не чист пред Богом, если хотя бы 1 день проживет на земле». Иова 14:5. «Никто не безгрешен, только един Бог». Не слышала ли ты, что божественный Давид, думаю, о нашем убожестве говорил: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»? Псалом 50:7. Сказав так, он еще больше прилепился к своему первоначальному благому обычаю. И Бог помогал ему в добром намерении. Этот совершенный и добродетельный отрок еще некоторое время жил в доме родителей своих, возрастая и укрепляясь в страхе Божием. К играющим детям он не ходил и не участвовал в их забавах. Бездельникам и суетным людям не внимал, со сквернословами и насмешниками не имел общения. Он на всякое время упражнялся в словословии Бога и тем наслаждался, прилежно стоял в Церкви Божией, не пропускал за утреннюю литургию и вечернюю, и часто читал священные книги. Он непрестанно всячески изнурял свое тело и иссушал свою плоть, соблюдая неоскверненную душевную и телесную чистоту, и часто наедине со слезами молился Богу, говоря: «Господи, если верно то, о чем поведали мне мои родители, если до моего рождения Твоя благодать, Твое избрание и знамение осенили меня, убогого, да будет воля Твоя, Господи, да будет, Господи, милость Твоя на мне. Подай, Господи. С детства, от самой утробы матери, всем сердцем и всей душой моей, я прилепился к Тебе от чрева, от груди матери моей. Ты — Бог мой. Когда я был в утробе матери, Твоя благодать посетила меня. Так не оставь меня и ныне, Господи, ибо отец мой и мать моя со временем оставят меня. Ты же, Господи, прими меня, приблизь меня к себе и причисли меня к избранному Твоему стаду, ибо на Тебя оставлен я, нищий. С детства избавь меня, Господи, от всякой нечистоты и скверны телесной и душевной. Помоги мне, Господи, совершать святые дела в страхе Твоем. Пусть сердце мое возвысится к Тебе, Господи, и все прелести этого мира да не усладят меня, и вся красота житейская да не волнует меня. Но пусть прилепится душа моя к Тебе единому, и пусть восприимет меня десница Твоя, да не ослабну, услажденный мирскими красотами, и не попусти мне когда-либо возрадоваться радостью мира сего, но исполни меня, Господи, радостью духовной, радостью несказанной, сладостью божественной, а Дух Твой благой да наставит меня на путь истинный. Старцы и прочие люди, видя жизнь отрока, удивлялись, говоря: «Кем будет этот юноша, которого уже с детства Бог сподобил столь великой добродетели?» До сих пор было рассказано обо всем, что случилось, когда Кирилл проживал в некой деревне, находившейся в Ростовском княжестве, вдали от города Ростова. Следует теперь рассказать и о переезде, поскольку Кирилл переселился из Ростова в Радонеж, и о том, как и почему он переселился. Я мог бы многое рассказать, но мне, однако, нужно об этом написать коротко.